Глава 13. Как настоящий рыцарь, только без доспехов, Дэвид проводил меня до двери в комнату. Он ориентировался так же отлично, как Кесади, и не потерял номерок 666, когда коридоры вновь перестроились. Ощущая неловкость и напряжение до кончиков пальцев, я взглянула на Дэвида. Он улыбнулся самой невежественной улыбкой, которая только могла существовать. Меня подкосило от выражения его лица, но я постаралась улыбнуться в ответ более дружелюбно. «Вот мы и пришли», — я разбила тишину дрожащим голосом, не понимая, почему Дэвид пялится на меня и молчит. Он убрал с моего лица огненно-рыжие локоны и прошептал. «Ты хорошо постаралась сегодня». «Ты издеваешься?» «Что? Нет, Фрей, для первого курса это вполне неплохо». «Ты только взгляни на Саманту!» Я вспомнила, как гнев прижимала меня к земле, отобрав посох. «Вот это неплохо, а я полный ноль!» «Даже если так, я научу тебя», — успокаивал Дэвид. «О, великий учитель!» — ухмыльнулась я. «Я правда надеюсь, что смогу победить Саманту через несколько спаррингов». «В аду мы уязвимы, и тебе придется научиться сражаться», — напомнил Дэвид, нажимая на ручку у двери позади меня. Тело Дэвида оказалось необычайно близко к моему, я ощутила неистовый жар, а его плотная грудь учащенно вздымалась. Мои ресницы затрепетали, а сердце пустилось вскачь. Внутри творилась какая-то неразбериха, которая не позволяла мне спокойно вдыхать. Я ощущала накалившийся воздух, обжигающий легкие, и теплое объятие его взгляда. В эту бесовскую секунду лицо Дэвида показалось мне привлекательным. Я подняла робкий взор на его гладкие губы, осмотрела небрежную щетину и заглянула в карие глаза, в которых отражались огни канделябров. Дверь позади меня так и не открылась, потому что Дэвид застыл, нависнув надо мной. Я не знала, что за игру мы вели, но мне это нравилось. Нравилось смотреть на него и испытывать все эти чувства. В коридоре раздался шум, и тотчас кто-то прокашлялся. Я подпрыгнула, едва ли не влетев в дверь, а Дэвид спешно отошел, поворачиваясь к гостю в нашем огненно-романтическом пространстве. «Я вам помешал?» Профессор Эстер был тут как тут. У меня создалось впечатление, словно других занятий, кроме слежки за студентами, у него не было. Дэвид сцепил руки за спиной, покачиваясь на пятках. «Нет, профессор». «Да!» Наперекор выпалила я, ощутив, как скользкий взгляд Эндала остановился на мне. «Мы обсуждали кое-что личное, а вы помешали». «А личное в стенах Академии?» Эстер вскинул брови. По лицу Дэвида я поняла, что он не поддерживает мое желание вывести профессора. «Интересно». «Неинтересно. Я попрошу вас уйти», — огрызалась я, задрав голову. Дэвид поперхнулся, а Эндал засмеялся. «Ты просишь уйти меня из коридора, где проходят тысячи студентов ежедневно? И какими полномочиями ты обладаешь, чтобы выпроваживать меня?» Я сглотнула. Напряжение росло в геометрической прогрессии. Словно оказавшись меж двух огней, Дэвид сделал шаг к Эндалу и размеренно произнес. «Профессор, прошу извинить, Фрей. Этого не повторится. Мы можем закончить наш разговор?» Эстер не сводил с меня глаз, он знал, что я не устану отмахиваться от него и пресекать его любопытство, однако кивнул. Поправляя воротник, профессор развернулся на пятках. «К слову, любовными утехами лучше заниматься в комнате». Румянец окрасил мои щеки. Наконец, фигура Эндала пропала в темной резной арке, которая тут же стала тупиком. Коридоры затрещали и перестроились, заставив меня открыть дверь. «До завтра!» сказала я, бросив смущенный взгляд на Дэвида. Он придержал дверь, когда я вошла, но не ушел. «Фрей, когда-нибудь профессор слетит с катушек. Он может подпортить твою учебу, если насолишь ему. Я не думаю, что ты бы хотела побывать в лабиринте». «Все под контролем», — успокоила я, хотя под ложечкой засосала. «Этому не бывать». Сегодня ночью адские псы загрызли троих студентов. Те собирались сбежать из академии, но у них ничего не вышло. Направляясь на занятия, я невольно замечала кровавые потеки на стенах и полу. Дыхание участилось. Вместо этих грехов могла быть я или Кесади, если бы мы дали слабину. Кесади перешагнула сгусток крови и поморщилась. Опытные грехи не обращали внимания на такую мелочь и могли смело пройтись по дорожке из трупов. К четвертому курсу оставались только закаленные, ведь слабые выбывали, не пройдя и половины обучения. Я вдохнула раскаленный воздух, завернув широкий коридор с острыми пиками. Уродливые горгульи смотрели на меня с массивных колонн, склонив хитро головы. Их каменные морды меняли положение, когда находили цель поинтереснее. Я сосредоточилась на пути к защите от чар, подхватив под руку Кесади. «Как думаешь, что будет сегодня?» — спросила я, доверяя ее чутью. Грех лавировала в коридорах, которые несколько раз за наш путь переменились. Я была уверена, что она направляется четко к кабинету Эндала. «До вылазки к людям осталось всего ничего. Думаю, сегодня будет что-то жесткое». Я сглотнула. Мы вышли в очередной холл, где обнаружили заветный кабинет. Я остановилась перед табличкой, и Кесади дернула меня за руку. «Забыл алфавит? Мы на месте!» «Нет, я просто не хочу!» «Что? Фрей, ты сошла с ума?» Лицо Кесади исказилось в ужасе, и она быстро затащила меня в кабинет, словно думала, что я собираюсь сбежать. В ее глазах промелькнул страх, а губы слегка задрожали. «Скажи, что ты пошутила!» «Я знаю, что нужно посещать все занятия и не попасть в черный список, но каждая встреча с Эндалом выбивает меня из колеи». Словно почувствовав, что мы говорим о нем, профессор Эстер поднялся из-за стола и взглянул на меня. В толпе студентов, рассаживающихся по местам, он безошибочно нашел меня, несмотря на то, что я сливалась с серой массой. Я выдохнула через рот, надеясь, что пара пролетит быстро, и Эндал подарит мне хотя бы один день без своего вмешательства. «Забудь, идем». Кесади не знала, как прокомментировать мои страдания, но я была рада, что она не стала заваливать меня вопросами. Мы уселись на свободные места и терпеливо ждали, когда Эндал начнет пару. Доска была чистой. Он не написал ни слова, заставляя нас гадать, что же будет сегодня. Кесади в предвкушении смотрела на профессора. В то же время он глядел на меня. На первом курсе было много красивых девушек, но свой пытливый взор он останавливал только на мне. Я прервала зрительный контакт, рисуя на полях тетради замысловатые завитки. Наконец Эндал встал, поправляя черный плащ, и отчеканил. «Нужен доброволец, любой грех. Кто желает?» Я позеленела, пытаясь спрятаться под парту, но Эстер указал на меня. «Как насчет тебя, Фрей?» «Я... нет, я не хочу, не могу». «Выходи». Он поманил меня жестом. Все грехи взглянули на меня, кто-то подталкивал, а кто-то просил занять мое место. Я не знала, что сейчас будет, и это пугало вдвойне. Учитывая склонность профессора к испытаниям, я боялась совершить ошибку, но после очередного толчка в спину пришлось встать. Гордыня не должна отказываться, чтобы не показаться слабой. Эндал протянул руку, и когда я спустилась, взял мою ладонь. Его тепло прошибло меня электрической волной, задерживающейся внизу живота. Кесади отсалютовала мне с парты и прошептала одними лишь губами: «Ты справишься!» Это ничуть не ободряло, ведь намерения профессора были все еще неизвестны. «Послушная девочка», — прошептал мне на ухо Эндал, когда вел к кафедре, на которой стоял его стол. Я сжала зубы так крепко, что услышала скрип. Грехи замерли в ожидании, а я старалась держаться достойно, выпрямив плечи. Несмотря на это, мне было чертовски страшно. Эндал мог опозорить меня, вручив какое-то сложное задание. Он знал мои слабости и словно чуял, в каком направлении копать, чтобы добраться до чего-то большего. «Итак», — громко сказал профессор Эстер, улыбнувшись, — «перед вами гордыня. Как думаете, она выглядит как примитивная девушка?» Я обернулась на Эндала, но он смотрел в толпу. Грехи оживились, рассматривая меня как диковинку. Это слегка подкосило мою уверенность, ведь я оделась просто. На мне были расклешенные джинсы, грязные старые кроссовки и мешковатая кофта, а волосы я собрала в высокий хвост. Локоны не спадали на спину, открывая шею, и Эндалу нравился этот образ. Пленительно улыбнувшись, он кинул взгляд на мою шею и плечо, выглянувшее из-под кофты. «Безупречно проста, не так ли?» — прокомментировал он, поднимая взор на грехов. «Никаких пятен крови, слизи, грязи на одежде. В мире людей все выглядят точно так же. Чем меньше вы будете отличаться, тем больше шансов выполнить миссию хорошо». Темнокожий парень с последней парты поднял руку. «Профессор, люди ведь и так не догадаются, кто мы. Зато догадаются защитники и прирежут вас. Вы бы хотели умереть так жалко?» Парень отмахнулся. «Нет, сэр. Поэтому первое правило, которое вы должны запомнить. Нельзя отличаться от массы. Будьте максимально похожими на людей. А еще...» Эндел наклонился ко мне, чтобы взять со стола сияющий клинок. «Вы должны быть вооружены. Многие из вас знают, что убить защитника обычным оружием не так-то просто. Он ангел, и его возьмет только то железо, из которого создан трон Люцифера». Профессор повернул лезвие с очарованием, рассматривая его. «Булатная огненная сталь. Красота и изящество. Все ваше оружие будет выковано из нее». Подняв клинок над головой, словно произведение искусства, Эндл с наслаждением смотрел, как острейшее темное лезвие ловит блики ламп. Я напряженно скрестила ноги, когда он повернулся ко мне и стал перебрасывать клинок из руки в руку. «На боевых искусствах вы научитесь владеть им, но сперва должны подружиться с посохом. Если кто-то из вас будет отставать...» — профессор акцентировал последнее слово, взглянув на меня... то познает просторы лабиринта. После защиты от чар я вылетела из кабинета, не дождавшись Кесади. Злость переполняла каждую клеточку тела. Очередной зевака пугал меня лабиринтом, и это было не смешно. Эндл неспроста поставил меня перед классом. Многие знали о моих успехах в некоторых областях и поняли, что профессор говорил обо мне. Между занятиями был небольшой перерыв, и я решила провести его в полном одиночестве, стащив из буфета небольшую лепешку и кофе. Прислонившись к каменной стене академии, я смотрела в витражное окно, за которым виднелось кровавое небо и несколько куполов жилого корпуса. Моя трапеза была идеальной, пока ее не нарушил чей-то кашель. Я поперхнулась лепешкой и пролила кофе на джинсы, испугавшись. «Да ты сама грация!» — усмехнулся Эндл, появившись в поле моего зрения. Со стуком я поставила стаканчик на подоконник и дожевала лепешку, прежде чем развернуться к нему. Мой мозг разлетался на атомы. Казалось, что профессор специально выслеживал меня, чтобы было над кем насмехаться. «Снова заделались в мои преследователи?» «Я шел по своим делам», — кинул Эндл. Он взглянул на пятно, покрывшее мои джинсы. «Дать салфетку?» «Я разберусь!» — выкрикнула я, подпрыгнув от ярости. Эндл наслаждался моим гневом. Сдерживая широкую улыбку, он прищурился и откинулся на стену рядом со мной. Я смотрелась, ища хоть что-то, чем смогу промокнуть жирные руки и вытереть пятно. С озорством и любопытством Эстер наблюдал за мной. И вскоре перед моими глазами возникла белая салфетка. «Не благодари!» Я застонала, выхватив подачку. Даже не собиралась. Я быстро вытерла ладони, потерла пятно и бросила салфетку на пол. Мрамор под нашими ногами завибрировал. Из него просочились яркие языки пламени и сожгли салфетку в два счета. «Вы вроде бы шли по своим делам». Эндл легко пожал плечами. «Я передумал». «Так всегда. Просто признайтесь, что вам что-то нужно от меня». «Нет», — неубедительно сказал он. «Или да, я пока не решил». «Выберите себе другую жертву!» Я отпрянула от профессора. Горгульи на колоннах заинтересованно повернулись к нам, навострив уши. «Прекратите слежку за мной!» «Фрей, тебе нужно отдохнуть!» Эндл оттолкнулся от стены и пошел на меня. Я подпрыгнула и отходила ровно настолько, сколько шагов он совершал. «Ты снова несешь какую-то несуразицу!» «Наш разговор — это полная несуразица. Займитесь своими делами, оставьте меня!» «Ладно». Эстер вынул сигарету, я в неверии качнула головой. «Что, ладно? Я отстану от тебя». «Это очередная уловка?» «Фрей, научись верить людям». «Вы даже не человек», — фыркнула я. «Как и ты». «Тогда что это значит?» «Я отстану от тебя. Сегодня». Я развела руками. «Ох, спасибо! Получается, завтра ждать вашего вторжения в комнату или в женский туалет?» «Куда хочешь», — сексуально прошептал Эндел, отчего мои щеки зардели. «Можешь пригласить меня?» Выдохнув через рот, я схватила стаканчик. Несколько глотков терпкого кофе успокоили меня, но ненадолго. Эстер вновь открыл рот. «По правде говоря, я пришел сюда, чтобы позвать тебя на поклонение». «Меня?» — переспросила я, ощущая, как ногти вонзаются в кожу. Поклонение Люциферу в стенах Огненной Академии было ежемесячным явлением. В этот день учителя и студенты надевали наряды, синие мантии и возносили хвалу лукавому. После церемонии в цокольном зале Академии устраивали бал и накрывали столы наивкуснейшими блюдами. Сатана позволял прислужникам немного развлечься после поклонения, и те вовсю пользовались возможностью. Однако прийти на бал, отведать кушанье и повеселиться позволялось только в паре. Поодиночке грехов не впускали в зал. Я сглотнула, когда Эндел приблизился ко мне, заставляя вжаться в стену. «Да, я приглашаю тебя. Если волнуешься, что кому-то будет дело до разницы наших статусов в Академии, спешу сообщить, всем плевать». Приглашение Эндела звучало как шутка. Я ни разу не присутствовала на поклонении. Ведь совсем недавно стала студенткой Академии. Тем не менее, профессор Эстер что-то утаивал. Он звал в свои спутницы гордыню, которая презирает его и ненавидит. «Очень смешно, профессор, но знаете, что я устала от ваших шуток». «Это не шутка», — Эндел помрачнел. «Кажется, он говорил правду, и его не устраивало, что я сливалась. Ты пойдешь со мной?» Я поперхнулась. С крошками на губах, пятном от кофе и сомнительной репутацией в Академии я не была лучшей пассией, особенно для наипрекраснейшего Эндела Эстера. Я не хотела бы, чтобы этот заносчивый засранец составил мне компанию на поклонении. «Нет, я не пойду с вами». «Почему?» «Вы серьезно?» Я откинула прядь волос, выбившуюся из хвоста. «Мы с вами в плохих отношениях, если говорить прямо, но дело не в этом. Вы бы не пригласили меня просто так». Лицо Эндела оставалось невозмутимым. «Снова думаешь, что мне от тебя что-то... Снова думаешь, что мне что-то от тебя нужно? Вы не выглядите хорошим парнем». «Я и не должен». Вытащив сигарету, профессор улыбнулся, показывая ряд белоснежных зубов. «Разве я не прав?» Я закатила глаза. «Удачи в поисках, профессор Эстер!»